Самая обыкновенная девушка. Ну, девушка и девушка. Наша, деревенская. А зазнавалась дальше некуда. А с чего бы это? А у нее в городе была родственница. И вот однажды эта родственница прислала за ней, в гости позвала. Собралась наша гордячка в дорогу, в город поехала. Вскоре вернулась обратно в свою деревню. Вернулась вся разодетая по моде, волосы завитые, не узнать ее. А нос стала задирать пуще прежнего. Видит она мачете и спрашивает. Что же это за вещь такая? Для чего она? Крестьяне девятся и говорят, это мачете, им тростник рубят. А она все городской барышни прикидывается. Да? А это как называется? Ой-ой-ой-ой, а для чего это? Это плуг, им землю пашут. Так подходила она к коровам. А это что такое? Козам. А это кто такие? И все делала вид, будто знать не знает, что это такое. Что это такое, вы знать не знают? Ну, смех и только. А это как называется? Это она про грабли спрашивает. Спрашивает, а сама поставила ноги на зубья. Не успели ей ответить, грабли как хлопнут ее по лбу. Ух! Проклятые грабли! Смотри, вспомнила, как называется. Может, теперь перестанет прикидываться городской барышней?